я под печью сидел. И он, Шишка, меня там автоматными очередями, если бы мама того лаза не сделала, а может, он свой горячий автомат и на Аньку перевел. Кому она кричала: «Дядечка, не стреляй в меня!» Только знакомого могла так просить. Мария Коржова, представив, что сосед ее через два двора живет, Шишка, теперь стрелял в детей, ойкнула: «Ой, божечка!» Зал снова колыхнулся, и людская волна как бы прибилась к самой трибуне, современной, полированной, за которой Иван Батрак снова захлебнулся вслед за старой женщиной, сочетавшей свою принадлежность к партии, исключительно честную работу на ферме, с тайной верой в Бога. Никто, конечно, не знает, был ли там в хуторянке Шишка, стрелял ли в отца моего. Но никто мне и не докажет, что не сидел он в седле, не гнался за ним. Можно представить, как ему хотелось убрать Батрака, который приходил отомстить за семью, который никогда бы не простил, нашел бы убийцу и в Европе, и в Сибири. Шишка свое получил, хотя черт его не взял. Вернулся через 35 лет, здоровый, с деньгами. Я знаю, за одно и то же второй раз не судят. И я свои руки не замараю. Но дышать с ним одним воздухом мне тяжело, товарищи. Не могу. Поймите. Понимаем, Иван. Крикнула из зала Ольга Даниленко. Я вот слушал Александра Петровича. Хорошо он говорил про историю, про память нашу о тех, кто не только под обелисками лежит, но и на кладбище нашем. Кто на трудовом фронте жизнь свою положил. А я, конечно, товарищи, о своих думал. О матери, об отце. А еще я думал, товарищи, про надпись ту на самом большом в мире кладбище в великом городе героя. Помните? Никто не забыт. Ничто не забыто. Ничто. Так почему же мы забываем, товарищи? Некоторые готовы уже целоваться с этой сволочью фашистской, как мой дружок, сын офицера, который где-то под Калининградом лежит, Яша Кочанок. Людская волна отхлынула от трибуны, разбилась, покатилась в разные стороны. Кочанок сначала понурился, испугавшись людских глаз, все взгляды скрестились на нем. Но потом вскочил с видом задиристого петуха, с угрозой бросил Ивану: «Думай, о чем говоришь! Не разводи!» Но он не досказал, чего не разводить, почувствовал, что зал настроен против него. «Я думаю, Яков Матвеевич. Думаю. Ты знаешь, сколько я передумал, когда ты послал меня с Шишкой за каким-то реле? Шишка помощником твоим стал. Доставала и леваком. Пусть бы народный контроль проверил, как вы доставали эти ненужные, как ты сам сказал, реле. Я не оправдываюсь. Но, возможно, из-за мыслей тяжелых я и аварию совершил. Первый раз за все годы работы на тракторе, на машине, а ты говоришь...